Они кричали: «Смерть изменнику! Бросьте его в сену!» Дрейфуса втолкнули в тюремную карету и увезли. С моста Альма он увидел окна своей квартиры. Там была его жена. Она мужественно несла их общее несчастье. Там играли его маленькие дети. Они еще ничего не знали. Через день-два Дрейфуса увезли с эшелоном каторжников в тюрьму крепости Ля-Рошель. Там ему дали свидание с женой, приехавшей из Парижа. Но ее не предупредили, что надо иметь особое разрешение на прикосновение. Ей не позволили ни обнять мужа, ни даже пожать ему руку. «Свяжите мне руки за спиной!» — молила она. «Но дайте хоть подойти к мужу, хоть прислониться к его плечу!» Ей отказали. Не разрешили и последовать за мужем в ссылку, на что она имела право по закону. Ни Дрейфус, ни его жена не знали, что это свидание последнее. В ту же ночь пароход Биль-Сен-Назер увез Дрейфуса в другое полушарие, на чертов остров. Навсегда. Александр Степанович умолкает. Он говорил без передышки уже часа полтора. Он устал. Пора сделать перерыв. Я словно от сна проснулась. Гляжу на всех и почему-то вижу сперва только одни глаза. Александр Степанович снял свои темные очки. Его глаза больные, воспаленные, в красных прожилках, без ресниц, беззащитные, голые, как цыплята, ощипанные живьем. Но сейчас в них еще не растаяли волнение и гнев, зажегшиеся от его собственного доклада. У некоторых из дам, как в театре, на глазах слезы. Они смахивают их платочками. Всегда веселые глаза Матвея «Чудно, чудно, чудно!» полны гнева. Он смотрит на Александра Степановича, не отрываясь. И то же выражение ненависти, готовности ринуться в бой освещает и лицо слепой Веры Матвеевны. «Я бы этого Эстергазю! Я бы с этим Эстергазем!» — бормочет она. И никто даже не улыбается над тем, что она склоняет эту ненавистную, несклоняемую фамилию. «Перерыв!» — объявляет мама. «Александр Степанович, я налила вам. Выпейте, промочите горло». «Во всех письмах», — продолжает после перерыва Александр Степанович, «Дрейфус молил своих близких: ищите, ищите того негодяя, чье преступление я, невинный, искупаю. Этот преступник есть, он существует, найдите его. Этот преступник, как мы с вами знаем, в самом деле существовал. Это был майор граф Эстергази. Он процветал. Только за один первый год после высылки Дрейфуса Эстергази заработал шпионажем более 100 000 франков, которыми поделился со своим сообщником, полковником Анри. Эстергази почти не скрывался. Зачем? От кого? Самые могущественные люди Франции, министры ее правительства, генералы ее армии были всецело в его нечистых руках. Если бы Эстергази сбежал в Англию или в Америку и продал там, как он иногда грозился сделать, свои мемуары и дневники, весь мир в один день узнал бы всю меру преступлений французской генеральской верхушки. И то, что они судили Дрейфуса без вины, и то, что они знали о том, кто именно был автором бордеро, и то, что секретный документ, убедивший судей, был фальшивкой, подкинутой с их ведома в совещательскую комнату суда. В один день, в один час Эстергази мог погубить репутацию виднейших генералов, начиная с военного министра Мерсье.